Когда Джек вошел, Фрэнсис прикрыл свою наготу полотенцем. «Джек, друг мой, у тебя не найдется старой пары трусов. Любых, старых. Мои разорвались к чертям». «Пойду погляжу». «А бритвой твоей можно попользоваться?» «На здоровье». Джек принес трусы, и Фрэнсис оделся. Когда он начал намыливать бороду, в ванную вошли Альдо Кампьоне и Бузила Дик Дулан. Фронтоватый Дик в синей диагоналевой тройке и жемчужно-серой кепке сел на крышку унитаза. Альдо устроился на бортике ванны. Гордение его совсем не пострадало от ночной стужи. Бритва не брала трехдневную щетину Фрэнсиса. Он смыл мыло, намочил лицо горячей водой и снова намылил. Пока Фрэнсис втирал мыло в бороду, Бузила Дик разглядывал его лицо, но ни одной черты не мог припомнить. Ничего удивительного. В последний раз Дик видел его ночью в Чикаго, под мостом, неподалеку от сортировочной станции, где пятеро их делили богатство страны в 30-м голодном году. Один из них показал на опору моста, где прежний обитатель этого пространства написал стишок. «Барашек, ты бедняга, проснешься, холод, лужи, продрог ты весь от стужи, а скоро будет хуже. Барашек, не тужи, почешем ходом пешим, с тобой мы в дальний путь, и пиво будем дуть, пошлем заботы к лешим». Бузила Дик помнил этот стишок не хуже, чем смех сестры Мэри, располосованной насмерть, когда она, катаясь на санках, въехала под конные сани. И также ясно помнил жалобно нахмуренный лоб брата Теда, умиравшего от врожденного порока сердца. До тех пор их было трое, и жили они с дядей, потому что родители умерли по очереди и оставили их одних, и остался за них Дик совсем один, и вырос злым, работал в доках, потом нашел занятие полегче в районе, где ночью бурлила жизнь, разбивал лица скандальным пьяницам, хмельным карманником и толстым охотником до клубнички. Но и это продлилось недолго. У Бузилы Дика долго ничто не длилось, и он пошел бродяжить и очутился под мостом с Фрэнсисом Феллоном и еще тремя людьми, ныне уже безликими. Запомнил он у Фрэнсиса только руку, которая скребла сейчас бритвой намыленное лицо. А Фрэнсис запомнил, что в ту знаменитую ночь он рассказывал о бейсболе в неспешном темпе, поскольку деваться им все равно было некуда. Он стал воспроизводить незабываемые картины детства, дабы слушателям стало понятно, как зародилось в нем стремление сделаться третьим бейсменом. «Мальчиком», — рассказывал Фрэнсис, — «он играл среди взрослых, в непосредственной близости наблюдал их подвиги, их фирменные приемы, их умение перехватить низовой мяч, поймать верховой, овладеть катящимся по земле с такой же легкостью, с какой дышишь». Они играли на Ван Вурд-стрит, на площадке для пола, козьем пастбище Малвани. И было их 18 героев, приходивших сюда вечерами по 2-3 раза в неделю, тренироваться после работы. Мужчин под 30 или за 30, воссоздававших игру, которая захватила их в ранней юности. Был там Энди Хефферн, худой, угрюмый туберкулезник, умерший на курорте Саранак. Хороший питчер и никакой бегун. Он играл в перчатки с длинными пальцами и почти без подкладки. Только тонкая кожица стояла между скоростью мяча и его закаленной ладонью. Был Уинди Эванс –